Давным-давно жил на севере Шотландии один фермер. И было у него 7 сыновей. 6 были послушные, трудолюбивые парни, а 7-й, младший, ни на кого не похож. Целыми днями носился он по горам, нечесанный, неумытый. И на уме у него были только волшебники, великаны, гномы да тролли. За это не любили его дома. И спал он обычно у печки в зале. Поэтому и прозвали его Ассипато, то есть тот, который роется в зале. Однажды случилась беда. Королевский гонец принес страшную весть. Слушайте, люди! Несчастье постигло нашу страну! В море появился мистер Стурорма, самый большой на свете морской змей. Он требует еды. Если мы его не накормим, он своим дыханием спалит все наши земли и нас. Ой, беда, беда, люди! Что с нами будет? Надо умилостивить змея. Да разве его прокормишь? Разве его прокормишь? Он сожрет все наши запасы, да еще и нас. Беда! Боже, что думает король? А король в своем дворце созвал старых мудрых советников. 3 они совещались и ничего не придумали. На 3-й день в совет пришла королева. Я знаю, что вы меня не любите, советники. Я знаю, что я женщина, и на совете мне не место. Но я хочу избавить страну от змея. Выслушайте меня. Она хочет предложить эта бессовестная и злая женщина. Мало того, что она обманывает короля, она хочет обмануть нас. Да-да-да, она все дни проводит с этим отвратительным волшебником. Не надо ей верить. Ну что делать, мы же не можем ничего придумать. Минуточку, давайте выслушаем ее. Мы вас слушаем, королева. Пусть войдет мой друг, волшебник. Он знает, как избавиться от змея. Мы слушаем. Я всю ночь смотрел звезды, и звезды сказали мне, змей уйдет, если каждую неделю ему будут отдавать на съедение 7 молодых и красивых девушек. Он уйдет через 3 недели. А если этого не случится? Звезды сказали, тогда они скажут последнее слово. Но оно будет очень печальным для всех нас. Поэтому я не хочу расстраивать вас и себя раньше времени. Но это ужасно! Что скажет народ? Неужели ж нет другого средства? Змея можно победить только так. Это сказали звезды. Волшебник прав. Нам не по силам справиться со змеем. Это жестокий указ, но я вынужден его издать. Эй, глашатый, оповести народ! И вот каждую субботу огромный змей пожирал бедных девушек, а народ в ужасе смотрел на это с высокого холма. Мужчины! Неужели среди вас не найдется никого, кто мог бы сразиться за змеем? Неужели ничего нельзя придумать? О, наши несчастные ноги! Другого средства нет! Змея не победишь силой! Да он сильнее нас всех! И тут раздался голос Ассипато. Кто сказал, что змея нельзя победить? Эх, вы, мужчины! Я не боюсь мистера Стурорма. Я избавлю страну от чудовища. Это кто это говорит, а? Это тот мальчишка, который целыми днями валяется в зале? Он и так недоумок, а тут видно совсем ума лишился. Бедняга. Тебе только сражаться со змеем, а ну марш домой. Заройся в свою золу и перестань болтать чушь. Не лезь в дела взрослых. Я убью змея. Уже 5 бросали девушек на съедение змею, а он и не думал уходить. И король снова созвал старейшин. Что же делать, старейшины? Мы погубили стольких девушек, а змей не уходит. Мы в отчаянии, о король. Прошло не 3 недели, а 5 недель. Так в стране не останется ни одной девушки. Нам придется прибегнуть снова к помощи волшебника. Позовите волшебника. Я здесь, ваше величество. Прошло 5 недель. Звезды. А змей еще здесь. Звезды сказали мне. О, но мой язык не в силах произнести это. Говори. О, король. Мы не можем больше ждать. О, король, ты должен отдать на съедение змею свою единственную дочь, принцессу Джем де Лавли. Ой, горе мне. Всю жизнь я берег свое дитя, как зеницу ока, а теперь своими руками должен отдать ее на съедение змею. Горе мне! Горе! Но старый король был справедлив. Он знал, что нельзя щадить свое родное дитя, когда заставляешь других жертвовать своими детьми. И он пошел к своей дочери, чтобы сказать ей обо всем. Королева очень обрадовалась. Наш план удался. Старый король умрет с горя, как только змей проглотит принцессу. И тогда королевство в наших руках. Да, это мы с тобой ловко придумали. Эти дурачки считают меня волшебником. Еще немного, и королевство в наших руках. Я говорил с принцессой Джем де Лавли. Моя дочь, мое единственное дитя. Она последняя в нашем роду. Но мы оба считаем, что она должна отдать свою жизнь ради спасения Родины. Мы понимаем, чего тебе стоит это решение, король. Мы преклоняемся перед твоей мудростью. Мы преклоняемся перед твоей мудростью. Ты принял справедливое решение. Лучше погибнуть одной принцессе, хоть она и королевской крови, чем толпам других девушек погибать неделю за неделей и без всякой пользы. Но если ты обманул нас, и змей не уйдет, берегись. И змей уйдет. Звезды утверждают это, и я клянусь, это правда. А если он не уйдет? Я пришлю к поясу принцессы флакончик с ядом, и змей сдохнет. Теперь я спокойна. Глашатай, огласи мое решение, пусть все знают, скоро конец беде. Слушайте, люди, Атландия будет спасена, принцесса Джем де Лавли отдает себя на съедение змею, чтобы спасти свой народ! Ой, нет, моя принцесса Джем де Лавли! Какая молодая, какая красивая! Как жаль принцессу! Неужели она должна погибнуть? Ужасный смерть! Горе, какое горе! Бедная принцесса! Джем де Лавли! А у себя во дворце старый король позвал своего старого оруженосца и сказал... Никто не рискнет сразиться со змеем. Да и что говорить? Одного взгляда на него достаточно, чтобы кровь застыла в жилах. Открой этот сундук, мой верный слуга. Там лежит мой старый меч. Я не могу смотреть на то, как змей проглотит принцессу Джем де Лавли. Прежде пусть растерзает меня, если я не смогу поразить его своим мечом. Зачем ты берешь меч, король? Ты стар, твои силы на исходе. Иди и скажи, чтобы приготовили лодку. Завтра на рассвете я подплыву на ней к змею и сражусь с ним. Что ты стоишь? Делай, что я тебе сказал. И оруженосец, вздохнув, пошел к озеру, чтобы передать приказ короля. И лодочник приготовил для короля лодку на берегу озера. А в это время Ассипато, дождавшись ночи, потихоньку встал со своего ложа из золы. Крадучись, подошел он к печке, взял стоящий на ней чугунок, положил в него кусок тлеющего торфа и, что было сил, помчался к озеру. На берегу озера он увидел лодку и сидящего в ней рыбака. Эй, рыбак! Ну? Рыбак, это твоя лодка? Ты что, слеп, парень? Это ж королевская лодка. Тогда что ты в ней делаешь? Чего? Караулю! На свете старый король будет сражаться со змеем. Змея силой не победить, а старому королю и подавно. А ты что сюда пришел? На свет еще не скоро. Иди домой, парень. Мне вчера один человек сказал, что здесь, на берегу, в песке, золото видели. Кто-то клад зарыл. Да вранье это, давно уж нашел бы кто-нибудь. А вот и не вранье. Надо знать, где рыть. И Ася Папин, отойдя подальше, стал рыть яму в песке. Гляди, гляди, золото. Вот оно. Где? Не может быть. И, бросив лодку, лодочник со всех ног побежал на зов. Вот! Эх, засыпалось песком. Ну-ка, порой здесь, порой. И пока лодочник рыл песок, чтобы найти в нем несуществующее золото, Асипатл подбежал к лодке, отвязал ее и поплыл на середину озера, где спал мистер Стурворма, морской змей. Асипатл стукнул его по носу веслом и разбудил. Морской змей зевнул. Пасть ему полилась вода, и Асипатл со своей лодкой оказался проглоченным змеем. Как только змей проглотил его, Асипатл выскочил из лодки и, прихватив чугунок с горящим торфом, побежал к печени чудовища. Он вырыл в печени ямку и положил в нее горящий торф. Печень у змея была жирной, и торф мгновенно вспыхнул. Ну и закувыркался же змей от боли. Пасть у него открылась, и Асипатл выскочил из нее вместе с лодкой. Он не успел добраться до берега, как на берегу появился король со свитой и с принцессой Джен-де-Лавли. Они увидели, как кто-то выскочил в лодке из пасти змея и направился к берегу. А змей извивался от боли. Змей ударил языком по земле, туда хлынула вода и образовался пролив, который отделяет теперь Данию от Швеции и Норвегии. Потом у него выпали зубы и образовали острова. Теперь их называют шотландскими. Потом змей свернулся в комок и издох. Этот комок превратился в остров Исландию. В недрах его еще горит огонь, который Асипатл зажег в печени чудовища. А когда Асипатл пристал к берегу, король обнял его и сказал: «Спасибо тебе, мой мальчик. Сейчас ты еще очень юный. Я не могу женить тебя на принцессе и сделать королем, поэтому ты до того времени будешь жить в моем дворце, как мой сын». Ура! Будь счастлив, Асипатл! Ура! А королева и волшебник тем временем в замке готовились к тому, что после гибели короля и принцессы они захватят власть в свои руки. И вдруг... они увидели, что король и принцесса возвращаются радостные домой, а народ кричит, что змей убит! В страхе бросились они бежать, но их поймали и заточили в башню. Там они сидят до сих пор.